Видели ночь. По служному списку Юрия Белишкина позавидует любой отечественный промоутер. Он работал с Аллой Пугачевой, с группами «Аргонавты», «Песниры», «Ариэль». Был организатором первого фестиваля ВИА в Ленинграде с участием «Аргонавтов», «Землян», «Мифов» и «Санкт-Петербурга». Организатором последнего концерта Сергея Курехина и последнего выступления Булата Акуджавы в Петербурге. Почти 10 лет сотрудничал с ДДТ. Больше года, с осени 88-го по конец 89-го, будучи директором кино, провел в обществе Виктора Цоя. Знакомство. ФУС. Юра, твое знакомство с Виктором как произошло? Юрий Белишкин. В 1988 году я стал работать в театре «Бенефис». Этот театр организовали Михаил Боярский и Александр Розенбаум. А меня пригласили главным администратором. Условно говоря, Розенбаум отвечал там за авторскую песню, Боярский за театр, а я за рок-музыку. Организовывал концерты ДДТ и, естественно, пытался как-то выйти на группу кино. Администратора у Цоя тогда не было. Вообще было непонятно, существуют группы или не существуют. Выступали они очень редко, в основном Цой в акустике. Вышла группа «Крови» и все. В конце концов, я дозвонился до Гаспаряна. У них там связь была какая-то условная. Оказалось, что Цой отдыхает в Прибалтике. Договорились встретиться, когда он приедет. Встретились на улице Жуковского около театра «Бенефис». Он находился на улице Маяковского, 11. Они пришли втроем. Цой с Наташей Разлоговой и Каспарян. Встретились, посмотрели друг на друга. Цой очень мало говорил. Речь о концертах даже не зашло. Был июнь месяц, они буквально на следующий день уезжали на юг. Единственное, у них были плацкартные билеты, а я пообещал достать купейные и свое обещание выполнил. Они уехали на юг, сыграли там несколько концертов. Тогда, кстати, у них на разогреве выступал ансамбль «Ласковый май», безумно популярный впоследствии. Когда они вернулись в Питер, я опять с большим трудом до них дозвонился. Договорились встретиться на квартире у Гурьянова. ФУС. Виктор ведь жил у него в то время. Юрий. Да, пока у Густава родители были на даче, они у него на Будапештской жили, репетировали. А когда родители вернулись, Вите пришлось оттуда куда-то съезжать. И я ему снял квартиру на проспекте Мариса Тереза. И только потом, к слову, заметил свою оплошность. Рядом с этой квартирой была школа. Ну, школьники его сразу вычислили, хотя он и не выходил из дома почти естественно, доставали очень. Встретились, значит, мы у Густава, Цой, Каспарян, Тихомиров, сам Гурьянов и я. Посидели на кухне, выпили чаю, покурили. Витя за 3 часа сказал слов 10. Попросил помочь. Сказал, что в октябре у них намечаются 2 концерта в СКК. Предложил поработать с ними в качестве директора группы. Концерты были ломовые, 2 жутких переаншлага. Их организовывал Сережа Сельницкий, а я ему просто помогал, решал какие-то простенькие вопросы. Там даже, по-моему, никакой рекламы не было.